Глава 4. Наблюдая за хрупкой девушкой в белом красивом платье, я не узнавала ее. Даже румяна и слой косметики не могли скрыть неестественную бледность и лихорадочный блеск глаз. Она, эта девушка, совершенно точно не я. Но чего же так хотелось плакать, глядя на невесту? Такое ощущение, что я не замуж выходила, а шла на плаху в этом дизайнерском наряде для принцесс. И мне не хотелось быть принцессой. Не хотелось быть красивой в день своей свадьбы. Потому что Самир пожирал меня своими глазами, и я отчетливо видела в их темноте свою клетку. Золотую и красивую. Устеленную золотом, дорогими побрякушками и шмотками, вроде этого платья. Но все же клетку. Огромный зал дворца, где должна была состояться свадьба, шикарен. Создавалось впечатление, что для его украшения тут работала целая команда дизайнеров. И это не какая-то там банальщина вроде шариков и плакатов. Почти все украшения сделаны были из живых цветов, что красивыми шлейфами опутывали столы, стены, даже потолок. Огромные сердца из алых роз и купидоны из них же свисали с потолка на невидимых нитях, и казалось, будто они парят в воздухе. Все декорации в теплых цветовых гаммах, и я, даже приглядевшись, не узнавала эти цветы. Здесь было слишком красиво, слишком пафосно. Все тут слишком. Самир с кем-то разговаривал, кому-то пожимал руку, а кому-то и вовсе отвешивал комплименты, как той кокетливой даме в синем платье. И вроде бы он не душил меня своим вниманием, но я ощущал его взгляды на своей коже. Они будто клеймо на мне выжигали. И невыносимо хотелось сбежать, содрать с себя свадебный наряд и выбросить в окно. Глупо, конечно. И дело даже не в том, что я опасалась прогневить Самира, а в том, что здание охранялось как Белый дом в США. С каждой минутой, проведенной рядом с этим мужчиной, я понимала, насколько он непрост. Присутствие на свадьбе мэра города с его супругой тоже говорило о многом. Хватила с подноса у проходящего мимо официанта бокал с шампанским и выпила залпом. Выдохнув, попыталась привести сердцебиение в норму. Мне еще церемонию выстоять, до празднества продержаться. Внимание привлекла девушка в длинном черном платье. Высокая, изящная, с красивыми длинными локонами, свободно спадающими по плечам белым облаком. Очень красивая. Но не этим цепляла взгляд. Она смотрела в нашу сторону, а по ее щекам лились слезы. В глазах девушки было столько боли, что можно утопить целый мир. «Куда ты смотришь?» Ко мне обратился Самир, и я растерянно повернулась к нему. «Там девушка». Обернулась назад, но ее уже нигде не было. Он проследил за моим взглядом, осмотрел шумную толпу гостей. «Там много девушек. Но не будем отвлекаться. Иди ко мне». Привлек к себе за талию, а мне показалось, будто стальной обруч зажимает тело. «Сейчас короткая церемония, и мы, наконец, поедим. Я голоден, как волк». Улыбается широко, искренне. Притягивает мой взгляд этой улыбкой. Красив, чего уж там. «Как уже?» Бормочу растерянно, заставляя себя оторвать взгляд от его губ. «А твои родственники? Их не будет?» Самир беззаботно пожимает плечами. «С ними я познакомлю тебя позже. Вся эта показуха не для семьи, понимаешь?» Видит по моему лицу, что ничего я не понимаю, целует в лоб, положив на мой затылок свою тяжелую руку. «Ничего, скоро ты привыкнешь быть моей женой. Это не так страшно». «Да», — киваю покорно, — «ты говорил уже». «Правда?» Он спросил меня, но смотрел куда-то вдаль. Нехорошо так смотрел, со злым прищуром и играющими скулами. «Хорошо, Настенька. Пойдем». Куда-то увлекая меня, а я с ужасом взирала на нарядную регистраторшу, ожидающую нас у алтаря, украшенного ставшими в одно мгновение ненавистными цветами. «Сейчас? Вот прямо в эту минуту? Я не готова. Не готова!» Но рука Самира держала цепко. Казалось, будто его пальцы впивались мне в кожу сквозь одежду. Наступила бы паническая атака, если бы я не успокоилась. обвела взглядом помещение, чинных гостей, которых для скромной церемонии слишком много, искала взглядом отца. Ну а вдруг? Неужели он даже не попытался поговорить с Самиром? Хотя бы выдал меня замуж, как полагается родителю. Но нет. Никого из знакомых. Никого, кому бы моя судьба была не безразлична. Лишь мужчина, ведущий меня под венец. И в последний момент я закрыла глаза, сделала глубокий вдох. Все. Ничего не изменить. Уже нет. Еще вчера я могла бы закатить истерику и отказаться выходить замуж. Возможно, меня бы заставили. Быть может, даже очень жестоко и больно. Но я могла хотя бы попытаться. Не попыталась. Даже не дернулась. Пошла на заклание, как тупая овца. Так чего ж теперь упираться и рыдать? Поздно. Самир не позволит мне опозорить его при всех этих шишках. Он поворачивается ко мне, берет за руки, и краем уха я слышу торжественный монолог регистратора. Самир улыбается мне мягко, тепло, успокаивающе, а я мелко дрожу и чувствую, как от волнения начинает кружиться голова. «Невеста!» Настойчиво, даже противно, как-то словно в душу ко мне заползают холодные склизкие звеи. «Вы согласны взять в мужья Сабурова Самира Камаловича?» «Насть!» Он хмурится, склоняет голову так, чтобы его расслышать могла я одна. «Ответь ей! Скажи «да!» Берет меня за подбородок, заставляет смотреть в его глаза. «Ты должна сказать! Давай, малышка!» В его голосе мой приговор. Он не звучит отчетливо, но я читаю его между строк. И понимаю, что не выйду отсюда, не сказав это проклятое слово. Слишком поздно. «Да». Губы Самира искажает победная ухмылка, но взгляд остается тяжелым, нехорошим. Наверное, не следовало так тянуть. «Прости», — шепчу ему, пока гости шумят, звенят бокалами, а регистраторша пытается их перекричать, объявляя нас мужем и женой. «Я задумалась». «Моя задумчивая жена», — улыбается уже более искренне, — привлекает меня к себе, и его губы накрывают мои.